Она была единственной за целое утро. Другая находка Вильямса была скорее негативного свойства. Вильямс доложил, что Джасон Хармер не ночевал в сэндвиче в гостинице, которую он им назвал. Более того, в сэндвиче он вообще не появлялся. Грант оставил нетронутым жареный бекон и почки и, не откладывая дело в долгий ящик, отправился допрашивать мистера Хармера. Грант явился к нему на квартиру, отделанную в розовых тонах, и застал его облаченным в малиновый шелковый халат, заросшего щетиной и в разгаре творческого процесса. «Я редко встаю так рано», — заметил он, освобождая для Гранта кресло, заваленное листами нотной бумаги. «Но эта история с Крис выбила меня из колеи. Мы были добрыми друзьями, инспектор. Другим было сложно с ней, а мне нисколько. И почему? Хотите, я вам скажу, почему? Потому что она и я чувствовали себя в этой среде неуверенно и все время опасались, как бы это кто-нибудь не заметил. Люди ведь ужасно бессердечны. Если ты выглядишь и держишь себя так, будто у тебя миллион в кармане, они будут лизать твои башмаки, но стоит им догадаться, что ты не очень-то уверен в себе, как они накидываются на тебя, как муравьи на дохлого жука. Я разгадал Кристину с первой встречи. Я понял, что она блефует. А уж мне ли не знать, что такое блеф? В Штаты я пробился, потому что блефовал. Первую свою песню я пробил тоже благодаря блефу. Издатели догадались об этом уже после того, как моя песня стала шлягером, и посчитали за лучшее не поминать про то, как я их надул. Выпейте. Да, пожалуй, еще рановато. Сам я не пью обычно до ленча, но когда не спал, мне еще две песни надо написать, срок договора на исходе. Песни для... Его голос вдруг замер. «Для нового фильма Коэна», — торопливо закончил он. «Знаете, каково это — сочинять песню, когда у тебя в голове ни одной идеи?» «Нет, конечно, это чистое мучение. И кто их будет исполнять, я вас спрашиваю?» «Эта дамочка Халлард петь не умеет. Вы когда-нибудь слышали...» «В исполнении Крис, спой мне еще раз!» Грант слышал. Вот это было то, что я называю презентацией песни. Да, я писал и более удачные вещи, но она сделала ее лучшей из всего, что когда-либо было мной написано. И какой мне смысл теперь мучиться над очередной песней, если эта выскочка Халлард все равно ее испортит? Он кружил по комнате, перекладывая с места на место кучу нотных листов. Так вот он веселый чайник Марты и кипящий страстью иудей Джуди. По мнению Гранта, он был ни то, ни другое. Обыкновенный американский еврей, родом из богом забытого нищего местечка в центре Европы. Малообразован, не сдержан и неразборчив в средствах, как многие из его соплеменников. Не очень хорош собой, но без сомнения пользуется благосклонностью женщин. Грант вспомнил, что и Марта Халлард, и Джуди Селлерс, несмотря на полную противоположность характеров, обе находили его привлекательным, но каждая рисовала его по-своему. Он явно в полной мере обладал способностью, столь характерной для представителей его расы, быть приятным для всех сразу. Что он находился в приятельских отношениях с Мартой, которую недолюбливал, было очевидно. Марта была не из тех, что кинется защищать человека, не поклоняющегося ее таланту. Иными словами, Он всю жизнь играл некие роли. Он только что сам это признал. Интересно, какую роль он играл сейчас? Извините, что я обеспокоил вас в столь раннее время, но этого требует дело. Вы, конечно, знаете, что мы расследуем обстоятельства смерти Кристины Клей. По ходу расследования нам необходимо установить точно, где находились люди, знавшие ее близко. Мы устанавливаем место пребывания всех и каждого, независимо от личности, мотивов, возможностей и прочего. В четверг, когда вы беседовали с сержантом местной полиции, то сказали, что провели ночь в гостинице в Сэндвиче. Теперь обнаруживается, что вы там не ночевали. Хармер, не поднимая глаз, продолжал перебирать ноты. «Где вы провели ночь на самом деле, мистер Хармер?» Хармер, наконец, поднял голову и с усмешкой проговорил. «Вы не находите это забавным? Милый человек навещает вас рано поутру, извиняется за беспокойство, выражает надежду, что не помешал, однако, находясь при исполнении обязанностей инспектора по уголовным делам, он вежливо требует от вас дать ему кое-какую информацию, да еще при этом упоминает, что в предыдущий раз ваша информация не соответствовала действительности. Просто прелестно. И вы добиваетесь результатов, я уверен. Может, люди даже сами признаются и рыдают у вас на плече. Так их трогает ваше дружелюбие. Любимый мотив в мелодраме — злой попадает под гостеприимный кров, видит на столе пирог и, рыдая, раскалывается, говоря: «Такой же пирог пекла моя мамаша». Меня только интересует, вы этот метод применяете исключительно на господах Спарк-Лейн или на бандитах и нищих из района Пимлико тоже? А меня интересует, где вы провели ночь со среды на четверг, мистер Хармер? Мистер, это тоже, наверное, исключительно для господ Спарк-Лейн. Представляю, если бы вы изловили меня, Джасона, лет 10 тому назад, то отвезли бы в участок и вытрясли бы из меня всю душу, как делает полиция во всем мире. Они везде одинаковы, любят тесто из людей делать. Должен признаться, мистер Хармер, что у меня нет вашего обширного опыта по части общения с полицией разных стран. Ага, я все-таки вас достал. Полицейский делается таким оскорбительно вежливым, только когда очень зол. Однако не поймите меня превратно, инспектор. У полиции на меня ничего нет. Что же до ночи со среды на четверг, то я провел ее в машине. Вы хотите сказать, что вовсе не ложились в постель? Именно это я и хочу сказать. И где же вы находились все это время? В аллее, где живая изгородь была высотой с дом, на обочине. На этих обочинах в Англии столько травы пропадает даром. В той аллее она росла по обеим сторонам больше 3 метров шириной. Так вы говорите, что спали в машине? Кто-нибудь может это подтвердить? Нет, никто. Такое уж это было место. У меня слипались глаза, я сбился с дороги и просто заснул. Сбились с дороги? Это в восточной-то части графства Кент? Да хоть восточный, хоть западный, какая разница? Вы когда-нибудь пробовали отыскать нужную вам деревушку в Англии ночью, нет? По сравнению с этим, ночь в пустыне просто игрушки. Вы едете, видите, наконец, нужное вам название и рядом расстояние — 2,5 мили. «Слава тебе, Господи!» — говорите вы мысленно. «Вот она, миленькая, почти приехал. Слава английским дорожным указателям!» Вы катите дальше, и через 0,5 мили оказываетесь у развилки 3 дорог. И тут же на травке аккуратненький такой указатель, и над каждой его стрелкой, указывающей на 3 разные стороны, по крайней мере, 3 названия. Может, вы думаете, что среди них есть то, которое вам нужно? Ничего подобного. Это было бы уж слишком примитивно.